Книга шестая. Выше сказано о различных видах совещательной, то есть верховной власти в государстве, об устройстве государственных должностей и о судебных установлениях, какое к какому государственному строю подходит. Также о крушении и сохранении видов государственного строя, то есть от чего то и другое зависит, и какими причинами обусловливается. Вследствие того, что существует несколько видов как демократии, так и остальных государственных устройств, целесообразно рассмотреть также и то, что по отношению к ним ранее было оставлено нами в стороне, и определить для каждого строя свойственные ему и наиболее полезные устройства. Мы должны будем также рассмотреть и возможные соединения всех способов устройства, названных выше установлений. Соединениями их создаются скрещения различных видов государственного строя. Так что получаются аристократии с олигархическим оттенком и политии с демократическим. Под соединениями, которые надлежит рассмотреть, но которые по настоящее время еще не были рассмотрены. Я разумею, например, следующее. Если совещательный орган и выборы должностных лиц устроены олигархически, судебные же учреждения – аристократически, или если эти последние и совещательный орган олигархически, а выборы должностных лиц – аристократически, или как-нибудь по-иному не все стороны государственного строя будут устроены в соответствии с его основным характером. Какая демократия подходит какому государству, равно как и для какого населения подходит какая олигархия, и какое из остальных государственных устройств для каких государств оказывается полезным, об этом сказано раньше. При этом должно стать ясным не только какое из этих государственных устройств оказывается наилучшим для государств, но и каким образом следует устанавливать на практике и эти, и остальные виды государственных устройств. Вот об этом мы вкратце и поговорим теперь. Начнем прежде всего с рассмотрения демократии. Вместе с тем выяснится и строй, противоположный ей, именно тот, который некоторые называют олигархией. При такого рода исследовании мы должны принять в соображение все отличительные свойства демократии и все то, что признается неотъемлемыми принадлежностями демократического строя, так как из соединения всего этого и получаются отдельные виды демократии, и таких видов не один, а несколько, и притом различных. Многоразличие видов демократии объясняется двумя причинами. О первой из них мы говорили ранее. Это то, что народ бывает различным. В состав народной массы входят земледельцы, с другой стороны, ремесленники и поденщики. Если к первым присоединить вторых, а к третьим, в свою очередь, обоих первых, то различие получится не в том, что демократия станет лучшей или худшей, а в том, что она будет не одной и той же. Вторая причина – та, о которой мы говорим теперь, а именно те особенности, которые отличают демократию, и которые считаются присущими этому строю, будучи так или иначе соединены, ведут к изменению демократии. В одном случае в демократию перейдет меньшее количество присущих ей особенностей, в другом – большее, а в третьем – все они. Полезно знать каждую из этих особенностей на тот случай, если бы кто-нибудь пожелал практически устроить новый вид демократии или внести в демократию те или иные исправления. Ведь те, кто создает тот или иной вид государственного строя, стремятся объединить в каждом из них все присущие ему особенности в соответствии с его основным началом. Но они поступают в данном случае ошибочно, как на это было указано ранее. в рассуждении о крушении и сохранении государственных устройств. Теперь мы скажем о том, что требуется от различных государственных устройств, об их характере и целях. Основным началом демократического строя является свобода. По общепринятому мнению, только при этом государственном устройстве все пользуются свободой, ибо к ней, как утверждают, стремится всякая демократия. А одно из условий свободы – по очереди быть управляемым и править. В самом деле, основное начало демократического права состоит в том, что равенство осуществляется в количественном отношении, а не на основании достоинства. Если справедливость в этом, то, разумеется, верховная власть принадлежит народной массе, и то, что решено будет большинством, должно считаться решением окончательным и справедливым. Все граждане, говорят, должны пользоваться равными правами. Так что в демократиях неимущие оказываются обладателями большей власти, нежели состоятельные, ведь они составляют большинство, а верховную силу имеет решение большинства. Итак, одним из признаков демократического строя, по признанию всех сторонников демократии, является свобода. Второе начало. Жить так, как каждому хочется. Эта особенность, говорят, есть именно следствие свободы, тогда как следствие рабства – отсутствие возможности жить, как хочется. Итак, это второй отличительный признак демократического строя. Отсюда уже возникло стремление не быть вообще в подчинении. Лучше всего ни у кого. Если же этого достигнуть нельзя, то, по крайней мере, хотя бы поочередно. И в данном случае это стремление совпадает с началом свободы, основанным на равноправии. Исходя из этих основных положений и с такого начала, мы должны признать демократическими следующие установления. Все должностные лица назначаются из всего состава граждан. Все управляют каждым в отдельности взятым, каждый всеми, когда до него дойдет очередь. Должности замещаются по жребию либо все, либо за исключением тех, которые требуют особого опыта и знания. Занятие должностей не обусловлено никаким имущественным цензом или обусловлено цензом самым невысоким. Никто не может занимать одну и ту же должность дважды за исключением военных должностей. Все должности, либо те, где это представляется возможным, краткосрочны. Судебная власть принадлежит всем. Избираются судьи из всех граждан и судят по всем делам или по большей части их, именно по важнейшим и существеннейшим, как то по поводу отчетов должностных лиц, по поводу политических дел, по поводу частных договоров. Народное собрание осуществляет верховную власть во всех делах. Ни одна должность такой верховной власти не имеет ни в каком деле или, в крайнем случае, имеет ее в самом ограниченном круге дел. Или же в главнейших делах верховная власть принадлежит совету. Совет – наиболее демократическое из правительственных учреждений – там, где нет средств для вознаграждения всем гражданам. В противном случае это учреждение утрачивает свое значение, так как народ, получая вознаграждение, сосредоточивает в своих руках решение всех дел. Об этом сказано было ранее, в предыдущем рассуждении. Следующей особенностью демократического строя является то, что все получают вознаграждение. Народное собрание, суд, должностные лица, или же, в крайнем случае, должностные лица, суд, совет, обычные народные собрания, или из должностных лиц те, которые должны питаться совместно. И если олигархия характеризуется благородным происхождением, богатством и образованием, то признаками демократии должны считаться противоположные свойства, то есть безродность, бедность и грубость. Что касается должностей, то ни одна из них не должна быть пожизненной. А если какая-нибудь остается таковою по причине какого-нибудь давнишнего переворота, то следует лишить ее значения и замещать ее уже не путем выборов, а по жребию. Это и есть общие признаки, характерные для демократии. На основании справедливости, как она понимается с демократической точки зрения, а именно наличие у всех равной по количеству доли, получается тот строй, который признается демократическим по преимуществу, и возникает демократическое государство. Ведь равенство состоит в том, чтобы неимущие ни в чем не имели большей власти, чем состоятельные, и чтобы верховная власть принадлежала не одним, но всем в равной степени по количеству. Таким способом, думают они, в государстве осуществляются равенство и свобода. Но здесь возникает вопрос. Каким же образом это равенство может быть достигнуто? Следует ли имущественный ценз 500 лиц распределить между 1000, так чтобы эта 1000 могла уравняться в своих правах с 500? Или не следует устанавливать равенство таким способом, но, распределив таким же образом, взять затем поровну и из числа 500, и из числа 1000, и передать в их руки выборы должностных лиц и суда? Будет ли такого рода государственное устройство самым справедливым, согласно демократической справедливости? Или, скорее, справедливейшим будет государственный строй, считающийся только с народной массой? Ведь сторонники демократии утверждают, что справедливо то, что будет решено большинством, а сторонники олигархии считают справедливым решение, которое будет вынесено теми, кто владеет большей собственностью, потому что, по их мнению, выносить решение следует, руководствуясь размерами собственности. Но и в том, и в другом случае мы имеем дело с неравенством и несправедливостью. Если признавать решение меньшинства, то получится тирания. Ведь коль скоро один человек будет обладать большей собственностью, чем остальные состоятельные люди, то, согласно олигархической справедливости, этот один только и должен властвовать. Если же признавать решение численного большинства, то справедливость также будет нарушена при конфискации имущества богатых, находящихся в меньшинстве, как и сказано ранее. Итак, чтобы достигнуть такого равенства, которое нашло бы признание с точки зрения тех и других, следует искать его в тех определениях, какие дают и те, и другие понятию справедливого. В самом деле они утверждают, что постановления большинства граждан должны иметь решающую силу. Пусть будет так, хотя бы и не с общей точки зрения. Но вследствие того, что государство состоит из двух частей – богачей и бедняков, если оказались согласными решения тех и других или большинства тех и других, то это и будет иметь решающее значение. Если же будут приняты противоположные постановления, то решающее значение должно иметь постановление большинства и тех, чей имущественный ценз выше. Например, первых 10 человек, вторых 20. Одно постановление принято 6 из числа богатых, другое 15 из числа менее состоятельных. К беднякам присоединились 4 из числа богатых, к богачам 5 из числа бедных. На чьей стороне окажется после произведенного подсчета тех и других перевес имущественного ценза, постановление этой стороны и должно иметь решающее значение. Если же получится равное число, то следует отнестись к такому затруднению так же, как к тому, какое бывает теперь, когда в народном собрании или в суде голоса делятся поровну. Приходится решать дело либо жребием, либо каким-нибудь другим подобным способом. Хотя и весьма затруднительно найти истину в том, что касается равенства и справедливости, все же это легче, чем заставить согласиться с собой тех, кто имеет возможность опереться на какое-либо превосходство. Ведь более слабые всегда стремятся к равенству и справедливости, а сильные нисколько об этом не заботятся. Из четырех видов демократии наилучшим является, как об этом сказано в предшествующих рассуждениях, тот, который занимает по порядку первое место. К тому же этот вид демократии и самый древний из всех. Я называю его первым в соответствии с естественным делением народа-населения. В самом деле наилучшим видом народа является земледельческий. Поэтому и возможно бывает насаждать демократию там, где народная масса живет земледелием или скотоводством. Не обладая значительной собственностью, люди не имеют там досуга часто устраивать народные собрания. Располагая всем необходимым, они занимаются своим делом и не заботятся о делах посторонних. Им приятнее труд, чем занятие политикой и управлением, там, где получение должностей не сопряжено с большими материальными выгодами. Ведь люди в массе своей больше стремятся к прибыли, нежели к почету. Это доказывается тем, что они в старину переносили тирании, а в настоящее время терпят олигархии, лишь бы только никто не мешал им заниматься своим делом и не отнимал у них ничего. При этих условиях одни из них быстро богатеют, а другие не испытывают нужды. Сверх того, если у них есть некоторое честолюбие, их потребность удовлетворяется правом участвовать в выборах и принимать отчет. Если же в некоторых демократических государствах, как, например, в Монтинее, они не участвуют в избрании должностных лиц, а участвуют по очереди лишь некоторые выборные из состава граждан, но все принимают участие в обсуждении, то и это вполне удовлетворяет большинство. Тот строй, который некогда был в Монтинее, следует признать также одним из видов демократии. Для той демократии, о которой сказано выше, и полезным, и обычным является следующий порядок. Весь народ участвует в выборах должностных лиц, в принятии отчетов от них, отправляет обязанности судей, но высшие должности замещаются путем выбора и на основании имущественного ценза, причем чем должность выше, тем больше ценз. Или же ни одна должность не замещается на основании ценза, но принимаются во внимание лишь способности человека. Государство, имеющее такого рода устройство, разумеется, будет иметь хорошее правление, так как должности всегда будут занимать наилучшие граждане, согласно воле народа, не питающего зависти к порядочным людям. Порядочные и знатные останутся довольны таким порядком, потому что они не будут находиться под управлением других, которые хуже их. А управлять они будут справедливо, так как контроль над их деятельностью будет принадлежать другим. Быть в некоторой зависимости от других и не иметь возможности делать все, что тебе заблагорассудится, дело полезное. Ведь предоставление каждому возможности поступать по его желанию не может оберегать против того дурного, что заложено в каждом человеке. И таким образом неизбежно получается то, что наиболее полезно в государстве. Правят порядочные люди, наименее склонные впадать в ошибки, а народная масса ни в чем не терпит умаления. Ясно, что этот вид демократии является наилучшим, и по какой причине? Потому что при нем народ обладает определенными качествами. Для того, чтобы сделать население земледельческим, бесспорно полезны некоторые законы, выработанные в древнее время во многих государствах. Запрещается приобретать землю свыше определенной меры или вообще, или начиная от определенного места по направлению к городу и акрополю. Во многих государствах в древнее время законом запрещалось продавать первоначальные наделы. Ту же цель преследует и приписываемый Оксилу закон, по которому определенная часть, принадлежащей каждому земли, не должна отдаваться под залоговые обязательства. Да и в настоящее время можно избежать злоупотреблений, если воспользоваться законом афитейцев, который пригоден для указанных выше целей. Дело в том, что при значительном количестве населения они имеют мало земли, и однако же все занимаются земледелием. Земельную собственность они подвергают оценке не всю, но деля ее на такие части, чтобы даже имущество бедняков превышало законный ценз. После земледельческой народной массы наилучший народ тот, где люди являются пастухами и живут скотоводством. Последнее во многих отношениях близко к земледелию, и для военной службы эти люди оказываются вследствие своего образа жизни наиболее пригодными. Они полезны для нее и благодаря своей физической закалке, и благодаря тому, что могут долго оставаться под открытым небом. Другие виды народной массы, из которых состоят прочие демократии, почти все хуже этих, ведь самый образ жизни их дурной, и ни одно из тех дел, которыми занимается масса, состоящая из ремесленников, торговцев, паденщиков, не имеет ничего общего с добродетелью. К этому добавляется еще то обстоятельство, что все такого рода люди, постоянно торча на площади и в городе, с легкостью, так сказать, устраивают народные собрания. Наоборот, земледельцы, рассеянные по государственной территории, редко встречаются друг с другом, да и не нуждаются в такого рода встречах. Там, где территория государства расположена таким образом, что пахотная земля находится на большом расстоянии от города, легко можно устроить и хорошую демократию, и политию. Народная масса в таких случаях бывает вынуждена селиться на полях. Это ведет к тому, что если даже и имеется городская чернь, она все-таки не может получить преобладание в народных собраниях таких демократий без народной массы, живущей на территории государства. Теперь сказано, как следует устраивать наилучшую и первую демократию. Ясно также, как следует устраивать и остальные виды демократии. Приходится шаг за шагом отклоняться от наилучшей демократии, но надо всегда отстранять худшие части населения от участия в управлении. Что касается крайней демократии, при которой все принимают участие в государственном управлении, то не всякое государство в состоянии выносить ее, да и продержаться ей долго нелегко, если только она не скреплена законами и нравами граждан. О том же, что ведет к крушению и этого, и остальных видов государственного устройства, почти все уже сказано ранее. Чтобы установить эту демократию и придать силу народу, стоящие во главе ее обыкновенно привлекают в число граждан, возможно, большее количество людей и дают права гражданства не только законно рожденным, но и незаконно рожденным, и тем, у кого один из родителей, либо отец, либо мать граждане. Ведь все они больше подходят для такого рода демократии. Так обыкновенно поступают демагоги. На самом же деле следует допускать таких людей в число граждан до тех пор, пока народная масса не будет превышать общего числа знатных и средних, Дальше этого идти не следует, так как, оказавшись в большинстве, те внесут больше беспорядка в государственный строй. Знатные, и так уже с трудом переносящие такого рода демократический строй, придут в еще большее раздражение. Это и послужило в Кирене причиной внутренних беспорядков. На небольшое зло можно и не обращать внимания, но если зло станет возрастать, оно скорее бросится в глаза. Для такой демократии полезны дали и те установления, которыми воспользовался в Афинах Клисфен в целях усиления демократии, равно как и основатели демократического строя в Кирене. Следует вводить новые филы и фратрии, притом увеличить их число. С другой стороны, следует частные святыни объединить в небольшое количество святынь общих и вообще придумать так хитро, чтобы все граждане как можно больше перемешались между собой, а прежние соединения распались. Вместе с тем, все мероприятия, к которым прибегают тираны, по-видимому, характерны и для демократии. Я имею в виду, например, вольное существование рабов, что до известной степени могло бы быть полезным, женщин, детей, предоставление каждому свободы жить, как ему угодно. Все это будет весьма содействовать упрочению такого государственного строя, так как для большинства приятнее жить, не соблюдая порядка, нежели подчиняясь здравому смыслу. Для законодателя и для лиц, желающих учредить подобного рода государственный строй, не главнейшей и не единственной задачей является установление его, а в большей степени принятие мер для его сохранения. Ведь нетрудно продержаться 1, 2, 3 дня какому бы то ни было государственному строю. Поэтому следует, исходя из наших предыдущих рассуждений о том, что способствует крушению или сохранению государственных устройств, попытаться обеспечить безопасность, оберегаясь от всего разрушительного и устанавливая такого рода законы, и неписанные, и писанные, которые в наибольшей степени являются спасительными для государственного строя. И не считать демократической или олигархической мерой ту, которая придаст государству наиболее резко выраженный демократический или олигархический отпечаток, но только ту, которая обеспечит ему наиболее продолжительное существование. Нынешние же демагоги в своей угодливости перед народом часто прибегают к конфискации имущества посредством возбуждения судебных дел. Поэтому пекущиеся о сохранении государственного строя должны противодействовать этому путем издания законов, в силу которых имущество осужденных по судебному приговору ни в коем случае не должно подлежать конфискации в пользу государства и становиться общественной собственностью, но должно становиться собственностью священной.